21 июля 1921 года Калинин подписывает декрет в ЦИК о создании комитета. В него входят виднейшие представители русской науки, литературы, культуры, дореволюционные общественные и политические деятели. Многие из них долго колебались, прежде чем пойти на сотрудничество с советской властью. Желание помочь умирающим с голоду побороло сомнения. Ленин точно определяет границы неповторившегося больше никогда равноправного сотрудничества советской власти и интеллигенции. Директива сегодня в Политбюро строго обезвредить Кускову. Вы в ячейке коммунистов не зевайте, блюдите строго, подчеркнуто Лениным. От Кусковой возьмите имя, подпись, пару вагонов от тех, кто ей и этаким сочувствует. Больше ничего. Ленинский сборник, том 36, страница 287. Екатерина Кускова, публицистка, общественная деятельница, придерживавшаяся социал-демократических, а потом либеральных взглядов, была одним из инициаторов создания комитета. Она объясняла Каменеву: «Помочь может только за границей. Помощь не притечет. Будут думать, что помогают вам, Красной армии, но не голодающим». Кускова, «Месяц соглашательства», в журнале «Воля России», 1928 год, номер 3.5. Необходима была гарантия. Такую гарантию дает Всероссийский комитет помощи голодающим. Горький, член комитета, обращается к мировой общественности за помощью. Обращается комитет. Главная забота Ленина в этот период — обеспечить продовольствие рабочим центрам, прежде всего, Москве и Петрограду. Ежедневно рассылает он телеграммы на юг и на восток, требуя хлеба. «Ввиду крайне тяжелого положения центра, полагаю, — телеграфирует Ленин председателю Совнаркома Украины Раковскому, — 3/4 взять суда, 1/4 оставить городам и рабочим Украины. Помните, что у нас продкризис отчаянный и опасный». Ленин, том 52, страница 80, телеграмма 24.02.1921. От Сипревкома он требует в течение мая отправить в центр 3 миллиона пудов хлеба. Там же страница 322, 323, телеграмма 4 мая. Телеграмма в Туркестан. В порядке боевой срочности, имеющие политическое значение, немедленно погрузить маршруты и отправить в Москву. 250 тысяч пудов хлеба. Ленинский сборник, том 20, страница 274, телеграмма 12.07.21 года. Уроки февраля были еще свежи в памяти. Для предотвращения голодных бунтов в рабочих центрах хлеб конфискуется всюду, где это только возможно. Заключается похабный мир с интеллигенцией. Ленин ждет результатов новой экономической политики. Прежде, однако, чем эти результаты дали о себе знать, на помощь приходят империалисты. 21 августа 1921 года представитель советского правительства Литвинов подписывает в Риге соглашение с представителем филантропической американской организации помощи АРА, возглавляемой Гербертом Гувером. Узнав о подписании соглашения, член комитета помощи голодающим Кутлер резюмировал: «Ну, а нам теперь надо по домам. Свое дело сделали. Теперь погибнет 35% населения голодающих районов, а не все 50 или 70. Кускова, указанное сочинение. Кутлер был прав лишь частично. Действительно, помощь из-за границы помогла спасти миллионы людей. Но члены комитета по домам не разошлись. Они были арестованы сразу же после заключения соглашения Саара, сразу же, как миновала в них потребность. 31 августа «Правда» сообщала об экстренном заседании пленума Моссовета, на котором председатель Каменев с удовлетворением констатировал заключение договора между советским правительством и организацией Гувера. Этот договор имеет уже реальные последствия. Каменев сообщал о прибытии уже сегодня в Петроград первого парохода с продовольствием для детей, а затем о дальнейших регулярных поставках продовольствия. Итоги деятельности АРА и других организаций, помогавших голодающим, подвел Эйдук, старый чекист, представлявший советское правительство при АРА. В мае 1922 года АРА кормила 6 миллионов 99 574 человека. Американское общество квакеров – 265 тысяч. Международный союз помощи детям – 259 751 человек. Нансеновский комитет – 138 тысяч. Шведский Красный Крест – 87 тысяч. Германский Красный Крест – 7 тысяч. Английские профсоюзы – 92 тысячи. Международная рабочая помощь – 78 тысяч 11 человек. «Правда» 25.05.22 года. Статья «АРА» в Большой советской энциклопедии 1926 год дает дополнительные сведения. АРА работала в РСФСР в голодные годы с 1.10.21 по 1.06.23 года. В период максимального развития своей деятельности она кормила приблизительно 10 миллионов человек. За время своей деятельности израсходовала около 137 миллионов золотых рублей. Советское правительство израсходовало на обслуживание АРА приблизительно 15 миллионов золотых рублей. Малая советская энциклопедия, 1930 год, меняет тон. Под видом благотворительности АРА имела возможность содействовать ослаблению в Америке кризиса сбыта товаров. В 1950 году Большая советская энциклопедия, второе издание, информирует. Предоставленную ей возможность создания своего аппарата в Советской России АРА использовала для шпионско-подрывной деятельности и поддержки контрреволюционных элементов. Контрреволюционные действия АРА вызвали решительный протест широких масс трудящихся. Энциклопедия не объясняет, почему АРА появилась в Советской России, и не сообщает, что она там, кроме шпионско-подрывной деятельности, делала. Очередное издание Большой советской энциклопедии 1970 год признает, что АРА оказала определенную помощь в борьбе с голодом. Но в то же время правящие круги Соединенных Штатов Америки пытались использовать ее для поддержки контрреволюционных элементов и шпионско-подрывной деятельности, для борьбы с революционным движением и укреплением позиции американского империализма в европейских странах. По данным Центрального статистического управления, в результате голода 1921-22 годов страна потеряла 5 миллионов 53 тысячи человек. Смотрите Прокопович, «Народное хозяйство СССР», том 1, страница 59. Потери от голода следует прибавить к потерям гражданской войны. В 1918-20 годах страна потеряла 10 миллионов 180 тысяч человек. Следовательно, за период гражданской войны 1918-22 годов потери составили более 15 миллионов человек. Это примерно 10% населения. Советский демограф Урланис подсчитал, что потери в гражданских войнах в отношении к численности населения составили в Испании 1936-39 годы 1,8%, в Соединенных Штатах Америки, война севера с югом, 1,6%. Эти цифры позволяют понять чудовищность гражданской войны. Сюда следует добавить около 2 миллионов человек, погибших на фронтах Первой мировой войны, и не менее миллиона эмигрантов, для того чтобы составить представление о потерях страны в 1914-22 годах. Максудов. Потери населения СССР в 1918-1958 годах, подписанная псевдонимом «Работа советского демографа», распространялась в самиздате, была опубликована на французском языке. Голод был великим испытанием молодой советской власти. Она продемонстрировала все свои особенности: жестокость, мстительность, устойчивость. Ленин готов был пожертвовать значительной частью крестьянства, лишь бы прокормить рабочие центры. Горький, вынужденный под давлением Ленина покинуть Советскую Республику, выразил свое отношение к крестьянству в интервью зарубежным журналистам. Точка зрения Горького в этом отношении, несомненно, отражала взгляды Ленина и других большевиков. «Я полагаю, — заявил Горький в Берлине, — что из 35 миллионов голодных большинство умрет». Последние новости 11.11.21 года. Великий гуманист смотрел на будущее оптимистически. «Вымрут полудикие, глупые, тяжелые люди русских сел и деревень, и место их займет новое племя грамотных, разумных, бодрых людей». Горький о русском крестьянстве. Берлин, 1922 год, страницы 43-44. Мечта, во всяком случае, первая ее половина, осуществилась 10 лет спустя. Те, кто помешал ее немедленной реализации, прежде всего деятели Всероссийского комитета помощи голодающим, заплатили за это арестами, ссылкой. Многие из них в 1922 году были изгнаны из Советской Республики. В истории комитета, в истории отношения Кара выработалась модель поведения советской власти по отношению к тем, кто приходил ей на помощь, стремясь при этом сохранить некоторую самостоятельность. Первое. Уступки, если нет иного выхода. Второе. Отказ от уступок, едва необходимость миновала. Третье. Месть. Голод засвидетельствовал устойчивость новой власти. Эта устойчивость определялась наличием партии, сплоченной сознанием изолированности в стране, сознанием своей элитарности и чувством абсолютного всемогущества. Если партия была скелетом государственной машины, то ее мускулами были чрезвычайные комиссии. Партия давала идею: «Все дозволено, ибо мы работаем на историю». ЧК давали руки, практически осуществлявшие вседозволенность. Максим Горький, категорически заявивший «жестокость форм революции, я объясняю исключительной жестокостью русского народа», и назвавший ложью и клеветой обвинение в зверстве вождей революции, выражал непонимание многими современниками революции характера рождавшейся системы. в которой карательные органы играют жизненно важную роль. Там же страницы 40-41. Их вездесущность и всемогущество создавали в обществе парализующую атмосферу страха. Наряду со страхом важнейшим элементом устойчивости советской власти был соблазн надеждой. Новая экономическая политика обещала улучшение положения. С этого времени и впредь советские граждане в самые страшные годы своей истории будут считать, что поскольку хуже быть не может, следует надеяться, что будет лучше. Наконец, элементом устойчивости было отсутствие альтернативы. Белая идея была побеждена, социалисты, противники большевиков, лишились аргументов после введения НЭПа. Обескровленному войнами, умиравшему от голода народу, оставалось надеяться на будущее. Или на индейского царя. «А индейский-то царь наших накормит?» — спрашивала Танька Ваньку. «Знам накормит, ежели наши в его веру перейдут. А наши перейдут? Знамо перейдут, потому им либо с голоду дохни, либо переходи». Правда, 5-8-21 года. Индейский царь был далеко, кремлевский рядом, и требовал он в это время примирения с его существованием. Еще не требовалось даже переходить в его веру, нужно было подчиниться ему. Красин, приглашенный Ллойд Джорджем в Лондон для ведения переговоров о нормализации советско-британских отношений, дает журналу Observer интервью, озаглавленное «Как голод помогает советской власти». Отношение Запада к голодающей России как бы открыло Ленину глаза. Он увидел, что капиталистический мир не понимает цели революции, не видит ее опасности и уже во всяком случае предпочитает получить прибыль сегодня, не думая о завтрашнем дне. Снятие союзниками в январе 1920 года блокады означало прекращение с их стороны войны с Советской Россией. За этим актом последовали заключение мирных договоров с соседними странами — Эстонией, Литвой, Латвией. Прибывший в Лондон Красин начал в мае 1920 года переговоры о заключении торгового договора. В июле советское правительство приняло три английских условия — прекращение враждебных действий и враждебной пропаганды, возвращение военнопленных, признание, в принципе, долгов частным лицам. В разгар советско-польской войны договор был подписан. Красин рассказывал, вернувшись на родину, коммунистам Петрограда о том, как он давил на правительство Великобритании. Мы всеми силами стремились заинтересовать английский деловой мир. Когда уклонялось добросовестное купечество, мы обращались к полуспекулятивным элементам. С пушечным заводом Армстронга мы заключили соглашение о ремонте 1500 паровозов. Армстронг подвинчивал своих рабочих. Те давили на Ллойд Джорджа, указывая, что русские заказы сокращают число безработных. Английская буржуазия испугалась конкуренции Германии, и договор был заключен. Красин сообщил далее о предстоящем подписании договора с Норвегией, с Италией. Швеция к этому времени первой согласилась принять советское золото. «В настоящее время, — продолжал нарком внешней торговли, — мы очень недалеки от большого денежного займа, и этот большой заем даст нам никто иной, как Франция». Красная газета 6-9-21 года. Когда летом 1921 года Ленина предупреждали противники его резкого курса по отношению к Комитету помощи голодающим, аресту его членов, считая, что это может отразиться на отношениях с Францией, бывшей в годы гражданской войны опорой белого движения, он, уже уверенный в себе, отвечал: «Наша политика не сорвет сношений торговых с Францией, а ускорит их. Пути к торговым переговорам с Францией есть». Драбкина, «Зимний перевал», в журнале «Новый мир», 1968 год, номер 10. Соглашение Сара окончательно убеждает Ленина в возможности установить нормальные торговые и дипломатические отношения с капиталистическим миром, используя при этом корыстные интересы промышленников и торговцев против дипломатов, а интересы дипломатов против промышленников и торговцев. Главное же, советские политические деятели убеждаются, что возможно установить нормальные отношения с капиталистическим миром, не отказываясь от второй внешнеполитической линии – разжигания мировой революции. Закладываются основы двухэтажной внешней политики.